То же место, то же время, тот же порядок действий. Было воскресенье, но народу в парке не убавилось. В тот же день и в то же время произошло первое убийство. Мариуса Веллана. Что? Ничего, продолжай. Так повторялось трижды, с интервалами в 5 дней. Но в последний раз все произошло иначе. Нужно было произвести 2 доставки, одну в субботу, другую в воскресенье. То есть вчера. Клиент просил меня переночевать у матери с субботы на воскресенье, чтобы знать, куда звонить на случай, если планы вдруг изменятся. Меня это устраивало. Я и сам собирался так сделать. Я с радостью поехал к маме, готовясь сообщить ей хорошие новости, что скоро она станет бабушкой. Сиверсон кивнул, и что я женюсь. Харри уточнил. «Значит, найденные в чемодане бриллианты и пистолет предназначались для воскресной доставки?» «Да». «Хм. Ну?» — спросил Сиверсон, когда почувствовал, что пауза затянулась. Харри заложил руки за голову, откинулся на диван и зевнул. «Как фанат Игги, ты, разумеется, слышал его? Бла-бла-бла. Хороший альбом, полный бред». «Полный бред?» Свен Сиверсон ударил локтем по батарее. Та откликнулась пустым металлическим звуком. Харри поднялся, пойду проветрю череп. Тут недалеко круглосуточная автозаправка. Что-нибудь купить? Сиверсон закрыл глаза. Послушайте, Холли, мы в одной лодке. Лодка тонет, ясно? Вы не просто чудовище, вы еще и дурак. Харри усмехнулся и выпрямился. Я об этом подумаю. Когда он 20 минут спустя... вернулся, Свен дремал на полу, прислонившись к батарее, словно в приветствии подняв прикованную руку. Харри выложил на стол 2 гамбургера, картофель фри и большую бутылку колы. Свен протер глаза. «Подумали, Холя?» «Ага». «И что придумали?» «Вспомнил про ваши с Воллером фотографии из Праги, что нащелкала твоя подруга». «Какое отношение это имеет к делу?» Харри отстегнул наручники. «Фотографии никакого». Я вспомнил, что она разыгрывала из себя туристку и делала то, что делают туристы. И что же они делают? Ты же сам сказал. Фотографируют. Сиверсон потер запястье и посмотрел на еду на столе. — А о стаканах вы не подумали, Холя? Харри указал на бутылку. Свен открутил крышку и, прищурившись, посмотрел на него. — Неужели рискнете пить из одной бутылки с маньяком? «Одна лодка, одна бутылка», — ответил Харри с набитым ртом. Олаук Сиверсон стояла в гостиной пустыми глазами, смотрела прямо перед собой. Она не стала включать свет, надеясь, что они уйдут, решив, будто ее нет дома. Ей звонили по телефону, звонили в дверь, кричали из сада, кидали в кухонное окно маленькие камешки. «Без комментариев», — сказала она, и выдернула телефонный шнур. Потом они просто стали ждать перед домом, изготовив свои длинные черные объективы. Когда она пошла занавесить одно из окон, на улице сразу же словно взвился рой насекомых. Жу-жу-жу, щелк-щелк. Зашумели их аппараты. Прошли почти сутки, а полиция так и не заявила о том, что все это недоразумение. Выходные. Может, стоит дождаться понедельника, когда все выйдут на работу и наведут порядок? Если б только можно было с кем-нибудь поговорить. Но Инна еще не вернулась из загородной поездки со своим таинственным кавалером. Может быть, позвонить этой девочке из полиции, Беате? Она ведь не виновата, что Свена забрали. Кажется, она понимала, что ее сын не может оказаться убийцей, даже номер свой оставила на случай, если у Олаук появится что сказать, что-нибудь. Олаук выглянула из окна. Силуэт засохшей груши напоминал скрюченные пальцы, которые тянутся к луне, низко висящей над вокзалом. Такой она луну никогда не видела. Она была похожа на лицо мертвеца. Синие прожилки на бледной коже. Где же Инна? Она говорила, что вернется самое позднее, в воскресенье вечером. Олаук тогда решила, что это очень славно. Они попьют чаю, она познакомит Инну со Свеном. Она ведь всегда была так пунктуальна. Инна. Олаук дождалась, когда настенные часы пробьют 2. Потом достала записанный номер. Ответили с 3-го звонка. «Беата», — услышала она заспанный голос. «Добрый вечер. Это Олаук Сиверсон. Прошу покорнейше извинить, что звоню в столь поздний час.